Но что ты можешь сделать? Будешь держать пляжи закрытыми, Воган найдет способ отделаться от тебя и сам откроет их. Тогда ты вообще никому не принесешь пользы. Никому. По крайней мере, если подчинишься мэру и ничего не случится, горожане поправят свои дела хоть как-то. Потом, некоторое время спустя, мы сумеем пришить Вогану что-нибудь. Не знаю что, но наверняка что-нибудь сумеем. Черт с ним, сказал Броди. Ладно, Гарри, я подумаю. Но с пляжами я поступлю как-нибудь по-своему, спасибо тебе. Он повесил трубку и вернулся в кабинет мэра. Воган стоял спиной к двери у окна, выходящего на юг. «Заседание закончено», — сказал мэр, когда Броди переступил порог кабинета. «Как это закончено?» — возразил Кэтсуолис. «Мы еще ни черта не решили». «Конец, Тони», — сказал, повернувшись к нему Воган. «Не мешай мне. Все будет так, как мы договорились, да я потолкую с Броди. Хорошо? А теперь все уходите». Хупер и четверо членов муниципалитета покинули кабинет. Броди наблюдал за Воганом, который выпроваживал их. Шеф полиции одновременно и жалел, и презирал мэра. Воган закрыл дверь, подошел к дивану, тяжело опустился на него. Он уперся локтями в колени и принялся растирать виски кончиками пальцев. «Мы были друзьями, Мартин», — сказал он. «Надеюсь, мы останемся ими». Мэдоуз говорил правду? «Я ничего не скажу. Не могу. Просто один человек когда-то выручил меня, и теперь хочет, чтобы я отплатил ему тем же. Иначе говоря, Мэдоуз прав». Воган посмотрел на Броди, глаза у мэра были красные и влажные. «Клянусь тебе, Мартин, если бы я только знал, как далеко все зайдет, я бы никогда не пошел на это». «Сколько ты ему должен?» «Сначала я занял 10 000. Пытался вернуть их дважды еще давно, но Тони и его друзья ни в какую не хотели брать. Повторяли, что сделали мне подарок, и не стоит беспокоиться о таком пустяке. Но они до сих пор не вернули мою долговую расписку. Несколько месяцев назад они пришли ко мне, и я предложил им 100 000 наличными. Они заявили, что этого мало, деньги им не нужны. Они попросили, чтобы я вложил их в одно дело. Мы все выиграем, — сказали они. Ну и сколько ты отвалил? Одному Богу известно. Все до единого цента. Даже больше того. По-видимому, около $1 000 000. Воган глубоко вздохнул. Ты выручишь меня, Мартин. Я лишь могу связать тебя с окружным прокурором. Если дашь показания, то, возможно, сумеешь упрятать своих дружков в тюрьму за ростовщичество. Меня убьют, прежде чем я успею вернуться домой от прокурора, а Леонора останется нищей. Не такой помощи я жду от тебя, Мартин. Знаю. Броди посмотрел сверху вниз на Вогана. Загнанный, раненый зверь. Почувствовал жалость к мэру. Броди уже сомневался, правильно ли он поступал, упорствуя в своем нежелании открыть пляжи. Что на него влияет, ощущение своей вины или страх перед новым нападением акулы? Действительно ли он заботится о жителях города или просто хочет облегчить себе жизнь, отказываясь рискнуть? Вот что я скажу тебе, Лади. Я открою пляжи. Но не для того, чтобы помочь тебе. Ведь если я буду артачиться, ты все равно избавишься от меня и поступишь по-своему. Пусть люди купаются. Может быть, прежде я ошибался. Спасибо, Мартин. Ценю твою искренность. Это еще не все. Я сказал, что открою пляжи, но я расставлю на них своих людей. Хупер будет патрулировать в лодке, и каждый, кто придет на море, будет знать об опасности. Ты не посмеешь! — воскликнул Воган. — Лучше уж никого туда не пускать, — подсмеял Ларри. — Именно так я и сделаю. — Хорошо, Мартин. Воган поднялся. — Ты не оставляешь мне особого выбора. Если я избавлюсь от тебя, ты, вероятно, пойдешь на пляж, как местный житель, будешь бегать по нему и кричать «Акула!» Поэтому ладно. Однако, ну будь покладистым, Мартин. Если не ради меня, то ради города».